искринки от большого ночного костра, и росой умываясь травинки, тихо шепчут влюбленным пора. Погадай на прощанье, цыганка, о любимом моем расскажи. И цыганка по имени Алька ей шептала певучим контральтом: бери его, таких как он нигде не сыщешь, бери его, тебе же просто божий дар. Бери его, такой орел один на тысячу, силен как слон, зуботробительный удар. Бери его, таких как он нигде не сыщешь, бери его, тебе же просто божий дар. Бери его, такой орел один на тысячу, силен как слон, зуботробительный удар. Брови молнии, плечи атлета, шутят люди, сосна человек. Мы с ним встретились солнечным летом и теперь неразлучны навек. Грудь упруга под бежевым платьем, нежен трепетных бедер овал. Как же сладостны с ним объятья, а на словах не могу передать я. Бери его, таких как он нигде не сыщешь, бери его, тебе же просто божий дар. Бери его, такой орел один на тысячу, силен как слон, зуботробительный удар. Бери его, таких как он нигде не сыщешь, бери его, тебе же просто божий дар. Бери его, такой орел один на тысячу, силен как слон, зуботробительный удар. Ночью слышно хорошо, а видно плохо, я пропал, тихо он прошептал. Ты смотри, неплохая побеха, он мне в карты ее проиграл. Развернулись могучие плечи, да на них навалились гуртом. Ну-ка, ша, отпустите паскуду, я сейчас по нему стрелять буду. Сказала полслова, милицейский свисток да таз. Лишь лицо вытирала подолом, с небывалой тоской на дне глаз. Звезды падали в лес, как искринки от большого ночного костра, и притихли травинки блинки, на ресницах застыли слезинки.